что он начал со всеми пыль собирать. И это он видел, шли там вайшнавы, видел, и он все время, он один вайшнав проходил, он за ним пыль собирал, собирал, собирал, весь пылью покрыл, ничего. Другого вайшнава увидит, за ним давай пыль собирать, и все, пылью обсыпется и ждет, ничего. И так он делал долгое время. Потом много преданных стало, толпы преданных проходили, и он в эту пыль просто нырял, и там катался, ну ничего. Весь пыль, весь грязью покрылся. Он делал это днем и ночью, он собирал, он даже не спал, у него уже как мысль была, так, собирать пыль, как много больше пыли обсыпать себя. Он все время это делал. И уже он вообще стал черным, вся эта пыль к нему присохла, уже все на него смотрели, как на какое-то привидение. Он все время это делал, он забросил все дела, все бросил он. И собирал только пыль. И все время, когда же, когда же? И один раз проходили преданные с киртаном. И он как по обычности, даже не желая опять получить все-то там экстаза. Потому что он все время ждал, ждал, и ничего нету. И он уже просто привык собирать пыль. Он уже не ждал экстаза. И скорость проявилась. Потому что он устал уже, как крысы. Он уже просто устал, потому что все время ждет, а ничего нет. И он уже думает, да все равно ничего не будет, но надо прыгать. Он прыгнул, и когда он прыгнул в эту пыль, вдруг все за ним затрепетало. И он вдруг увидел фрагмент. Открылась картина духовного мира. И когда он увидел духовный мир, все сердце пришло в трепет, волосы стали дыбом, и он стал задыхаться, и он такой экстаз испытал, и тогда все закрылось. И в этой пыли, и он думал, что же такое, что произошло? Он испытал такое ощущение, которого в жизни никогда не испытывал, он даже... Опять в эту пыль нырнул, но уже ничего не происходило. И он искал в этой пыли этого ощущения, он катался в ней, и ничего не происходило. И он так опечалился, и он стал плакать. И вдруг, Харибол! Он увидел, что тот вайшнав, он сказал, ой, господин, что ж ты делал, ты сделал меня самым несчастным, посмотри, в кого я превратился. Он сказал, я тебя с трудом узнал, ты что делаешь там? Ну ты ж сам сказал, пыль. Он сказал, ну как? Он сказал, что-то произошло. Он сказал, да? Теперь переходим ко второму этапу, сказал он. Какому еще этапу, он сказал? Я буду в этой пыли теперь сидеть, я хочу. Я что-то там такое увидел, я не знаю, что так хорошо. Он сказал, переходим к второму этапу. К какому? Ты должен пить чаринамриту. А что это? Воду, которая омыла стопы преданных. Как? Так. И чем больше ты ее выпьешь, тем ты быстрее станешь как, таким, каким ты хочешь стать. Он сказал, а пыль? Хватит с пылью. Хватит уже, ты достаточно пыли. Он повалялся, он сказал. Я уже это вижу. Но он видел не то, что он грязный. Он увидел, что он проявлял религиозный аспект. Он проявлял вот эти аспекты. Это видно по человеку. Он проявлял религиозные и духовные переживания уже. Что он увидел чуть-чуть этого. Он уже проявил какой-то экстаз. Такая вера была. Как он следовал. И тогда он начал везде смотреть. А вы знаете, в Индии, да, когда в дом какой-то заходит, там есть такая яма специальная, люди ноги раз, ну, гость, там, ну, омывают. И в этой яме вода. И вот он стал следить. Он прятался в дверь. Он был как охотник. Он выслеживал вайшнавов, за ними следил, он крался за ним, чтобы они не видели. Он все время выслеживал, как охотник добычу. Видел, как где-то вайшнавы омыли ноги. Он тут же туда подходил, засовывал туда голову и пил это все с грязью, с чем угодно, с мухами. Он пил, потом садился и ждал. И с ним ничего не происходило вообще. Он так много пил, у него был вот такой живот уже стал. Все время он жидкости, все время потел он из-за того, что все время пил. Это приносило кучу всяких неудобств, но ничего не происходило. И когда он уже опять тоже стал разочаровываться и просто стал выполнять это как долг, все равно он думал, ладно, ну что, даже все равно должен пить. Опять воду наливали, и он ничего не происходило. И он уже стал быть отчаиваться, он стал уже отчаиваться. Он думал, нет, я должен это делать, я должен пить. И вот один раз утром, еще было темно, он вышел. Стал смотреть, так, здесь же еще кого враг нанесет, там, что, ноги помоет. Для него стало это уже как работа. Уже и такого интереса не было, но он просто как на работу ходил. Я должен это делать и все. Как на завод. И вдруг он увидел, что по улице идет какая-то Большая-большая личность, он ничего понять не мог. Блин, какой-то огромный человек, рядом с ним не очень большого роста шел слуга. Огромный брахман, что-то такой золотистого цвета, красивый, с тивыкой и с мешочком. Вот не с мешочком, а с... Что, Хари Кришна, Хари Кришна. Я подумал, о, какой здоровый, подумал. Еще себе какой человек, первый, что он понял, какой здоровый. Вот это да, о, преданный, какой здоровый. И он, как обычно, на работе, как профессионально, он, как обычно, спрятался без всяких ощущений за угол и подумал, надо его проследить, такой здоровый, надо от него. И он, так сказать, прошел, и он так за ним, и он стал так, в темных углах, прятаться. И Говинда говорит, что там? Кто там мелькнул? Что такое? Кто там? Кто-то ему так не по себе стал, там выслеживает. И он так же шел, а Махапрабху шел, как обычно, с утра в храм Господа Джаганнатха. И там, перед этим храмом, выкопали яму специально для Господа Чайтани, где он омывал эти стопы. И Господь Чайтани всем сказал, ни один человек не должен брать воду оттуда из этой ямы. Если это произойдет, я буду очень разгневан, сказал Господь Чайтани. И ни один человек себе не позволял даже коснуться к этой воде. Даже Говинда, его слуга. Никто не хотел. Все строго выполнили этот наказ Господа Чайтани. Но Калидас он этого не знал. Он в это время был в другом месте. И Калидас там, кстати, как обычно, охотится, так сказать, раз, и так увидел, ага, сейчас будет омывать, вытащил кувшин Говинда. Так, ну как обычно, он ничего не пил, он говорит, как обычно, на работе. Работа есть работа. Господь Чайтанья одну стопу поднял, и Говинда стал поливать ему на ноги. И вдруг Махапрабху увидел, что что-то между ног у него там. Махапрабху очень сильно возмутился, и он стал так по руке смотреть, и увидел Калидаса. Калидас с таким лицом, он... что теперь его хоть убей. Калидас на лице. И он быстро выпил эту воду, так, смотрел на Господа Чайтани. Господь Чайтани на него посмотрел, отвернулся от него и вытащил вторую стопу. Но опять он увидел. Он опять посмотрел так сурово на Калидаса, а Говинда, он был возмущен, но без указаний Господа Чайтани он ничего тоже не мог сказать. Говинда хотел стукнуть его по голове этим кувшином, он хотел разгневаться. Но Калидас опять все выпил и опять так смотрел на Махапрабху. Махапрабху опять вытащил ногу, и только Калидас сказал, но это уже слишком. Калидас убрал руку. Но с чувством выполненного долга, что... И когда Господь Чайтанья зашел в храм, вдруг с Калидасом что-то стало происходить. Он вдруг почувствовал какой-то огонь внутри тела. Потом мурашки забегали по его телу. Ему стало плохо. Он сел там возле забора. И вдруг у него начало проявляться духовный мир. Он стал видеть этого большого вайшнава. Он стал видеть его золотым. Он стал видеть какую-то женщину, которая с этим человеком, а это человек с флейтой, с пером. И он стал задыхаться. Все побежали мурашки по телу, волосы встали дыбом. Его стало колотить, он упал. И все эти фрагменты, и все он видел это. Он стал биться в конвульсии. Он проявлял все признаки экстатической любви Кришны. И когда все это прошло, он измотанный очнулся под этим забором, то увидел, что по лестнице обратно спускается Шри Чайтанья Махапрабху. И он такой обалдевший сидел, где-то забором не смотрел. Шри Чайтанья Махапрабху прошел, так посмотрел на него. Говинда так гневно на него посмотрел. А ты сидел такой. Калидас подумал, боже мой, что-то необычное. И тут он увидел, что этот вайшнав опять появился. Он сказал, что с тобой? Не знаю. Мне так хорошо, сказал, но я хочу, чтобы было это всегда. Он сказал, что с тобой? Я не знаю, мне так хорошо. Он сказал, переходим к третьему этапу. А какой? Ты должен есть пищу, которую не доели вайшнавы. И так это была первая встреча. И так он опять много ел пищи и ничего. Потом кое-что стало у него получаться, проявляться. Но опять он проследил этого большого вайшнава и прячет за деревьями, он за ним, где же он живет. И таким образом он узнал, где живет Шичитани Махапрабху. И он прятался за деревом. Потому что Говинда, там была ямка вырыта возле дома Господа Чайтаньи, куда хоронили прасад. И он выследил эту ямку, стал караулить. Когда же утром Махапрабху поест прасад, и остатки прасада, Говинд, он запрещал Говинде есть свой прасад. Слуга не ел прасад. Вот ты должен все это отнести и закатать. Но Калидаса, вы же знаете, он же не знал, что не верят. Калидас стоял и ждал. И он прятался за деревьями. И Махапрабху, читая джабу, он подошел к окну и увидел, кто-то за деревом прятался. Махапрабху заулыбался. Говинда принес ему пищу, Махапрабху стал есть. А наш Калидас за деревом, он был весь в таком напряжении, как охотник перед... На него зверь сейчас выбежит, знаете, как он ждет это все, чтобы не прокараулить там, так не все. Весь так дышит, так сыпь. Махапрабху оставил половину и показал Говинде глазами. И подозвал на ту дверь, за которую прятал Калидас. Говинда хотел что-то сказать, да? Махапрабху сказал. Посмотрите это все. Говинда опять... Говинда так зовут. Махапрабху сказал. Говинда взял поднос и думал, что ж такая милость это? Он подошел к дереву, сказал, ты, на, это тебе. Калидас там за деревом. Он схватил этот поднос, спрятал за деревом и давай есть. Как только он начал есть этот просад, как тут же все это стало проявляться. Таким образом, Калидас получил прямо бхакти, чистую, беспримесную. Любовь к сочетанию Махапрабху и Радха Кришна. Поэтому говорится, тремя способами можно достигнуть чистой любви. Это когда посыпать себя пылью с лотосных стоп преданных, есть пищу, остатки пищи за преданных, и пить чаринамриту, которая омыла стопы преданных. Хари Кришна. Она сказала, что Гуру знаете, приехал. А, да. В общем, Брахма сказал ей, чтоб ты все это поняла и получила ответ, и ответ ты должна предаться заполненному чистому. Ну вот это, пари прочная на своего я уже. И ты должна его слушать смиренно и служить ему. Ну, в общем, он все это рассказал. И она сказала, ты Гуру, а кто тут был? А это тот, кто знает те ответы на твои вопросы. И исчез. И она такая, а вот тебе на столько постила, столько задала вопросов, крутейших вопросов столько задала, и в итоге опять я, дура рогатая. Встаю и не имею ответов, ничего, еще больше, задача усложнилась. Теперь надо найти духовного учителя. Вот это да. А, он еще ей сказал, она спросила, а как я найду духовного учителя? А это вот его почитают очень. И она осталась там возле этого дерева. Опять пёс ногами перевернулась, зацепилась за ветку. И опять думает, ну опять надо аскезу прибирать. Все делается через аскезу. И она давай голодать, и все, она опять, все тоже по той же схеме. И она опять говорит, ну боже мой, сколько можно, что-то будет издевательство над живой, я напомню. Издевательство над человеком. Мы же так думаем, издевательство, что это, мы так хотим, она раз опять. Я подумал, какой долгий процесс, она подумала, какой долгий. Как-то все время хочется сразу, быстро. Она была дура в этот раз. И вот, мы так не думали, конечно. И вот, вдруг она увидела какие-то бубуасы там под бой барабана, шли. И они такие были, дикари, с копьями, с дротиками такими. И они на паланкине несли своего вождя. И вот такой сделанный череп, такой в руках, он там... Они там... И она смотрела, увидела, и думает, она где-то, да? Он, о, кто такие? Она подумала, ну, сейчас я их с ним надоело говорить. Она подумала, а, попасть, это вся скеза. Она стала смотреть, подумала, а что же все этого одного несут? Его почитают, вот он гуру, и она подумала, вот сейчас я тебя гуру-то совсем схвачу. Она спрыгнула с ветки, они когда ее увидели перед собой, такая чудище, страшилище. Она была очень страшная, безобразная такая. У меня даже время, там говорится, что у нее все время язык вываливался. Знаешь, у нее все время нет. Все время такое. И они как ее увидели, и они там со своими дротиками, они такие. И этот их вождь, он увидел ее, он тоже так напугался. Но увидит, что все напугались, а он все-таки вождь, если он проявит страх, они все увидят, что он трус. Он встал на этом полотене, вытащил свой дротик и сказал, уйди, кто такая там, ты кто вообще? Я сказал, да подожди, убери, убери эти дротики, выйди. Ты вообще, кто такой? Он сказал, я там, вождь, там, самбу-нямбу. Вождь, да? Вот скажи мне, вождь, я бы хотела быть твоей ученицей. Я тебя хочу принять как гуру. То ты меня как гуру? Он сказал, да. Если ты меня не примешь, как свой ученик, я тебя сожру прямо сейчас. Он сказал, мне надо подумать. Я стал думать. Подумал. Как, с одной стороны, как я ее приму себе ученицей, а с другой стороны, если этого не сделаешь, то она заживет. И он самообладание, а все его эти подчиненные, они стали смотреть на него, что это вождь, авторитет. Они все как по его указаниям, он должен быть авторитетом. Он говорит, ой, я должен достаться авторитетом, не упасть в глаза своих подданных. Он стал хаотически думать. Но поскольку он был вождем, у них был там тоже свой авторитет духовный, шаман там. И он ему тоже давал наставления, как что, то, что авторитет. Тоже своя маленькая варнашрама, такая попуаская. И он стал думать о своем вот этом учителе. И он стал на него медитировать. И учитель появился перед ним в его сердце и сказал, ничего не бойся, скажи, что ты согласен, пусть выказывает тебе почтение. И он сказал, все, я согласен тебя принять своей ученицей, ты должна мне выказывать почтение. И она решила, что о, мой гуру, сразу она сказала, и упала к нему в гандават. И тогда все эти бумажки, они увидели, какой наш вождь, такая штука, она перед ним падает, они говорят, вот это да, правда, он наш авторитет, мы не зря ему служим, такая личность вообще. Они были в стадии такой личности. И тогда она шучка взяла, посадила его себе на плечо, потом подумала, на плече так сказать, на голову посадила. Гур должен быть высшего положения, и посадила. Она соображала, даже такие вещи уже стала соображать. Духовный авторитет, он должен, самое почетное место, лучше ему надо отдать. Он посадил на голову и понесла его. И он сидел там и говорил, что дальше? Что она от меня дальше так потребует? И она вот сказала, посадила его там, высоко, села, сказала, гуру, у меня вопросы духовного плана. Он подумал, о боже мой. Она такая все с рогами и какие-то вопросы духовного плана. Но ему надо было держать марку, он сказал. Ну-ну, да-да. Она сказала, кто я? Какая? Он сказал, ну ты, как бы тебе так сказать, он сказал. Ты такое живое существо, очень такого необычного тела, очень необычного поведения. Она сказала, ты короче, кто я такая? Ну это и начинал ее запутывать. Она сказала, я тебя сейчас сожру. Он сказал, подожди, ты что, причем гуру разве так можно? Она говорит, а что ты, какой ты гуру? Не можешь ответить мне. Он сказал, ну ты живое существо. Я значит, живое существо? Он сказал, да. Ты определенного типа тела у тебя. Сказал, ну так, дальше. А что это все? В смысле? Ну вот это все, вот что это? Это природа. Он так был доволен собой, что он хоть ему что-то умудряется говорить. Природа, сказал он. сказал, ну хорошо, это брат. А откуда все это появилось? Как подумал. Он сказал, есть такое вот наверху, такое бау-бау. И оно все это сотворяет. И он был так доволен собой. Он думает, сейчас я запутаю, все равно не поймет. Он сказал, бау-бау? Он сказал, да, это высшее бау-бау. Оно все творит и тебя, и меня. Он сказал, расскажи мне про бау-бау. Он говорит, бау-бау непостижимо, неповторимо, нерожденное и чистое, чистейшее. Я думаю, вот что сказал. Она такая вся загрузилась. Что ты сказал, Богу? Что там меня вокруг пасть? Она сказала, Богу, я тебя сожру. Он сказал, ты что, я тебе все это объясняю, ты мне... Вот тебе милость, он такой обиделся, говорит, ну и милость тоже. И объясняешь, про бау-бау самого тебе объяснил. И даже этого не знает, который со мной про бау-бау. И он подумал, что это я вообще имя какое-то придумал, бау-бау. Но уже надо было держать марку. Я сказал, бау-бау, вот, они даже не знают, а тебе вот своей лучшей ученице я дал. Когда ты меня сожрай. Она сказала, хорошо. Если это бау-бау. Что такое бау-бау? Говори. А то он сказал, понял. И он опять начал медитировать на своего этого шамана, гуру своего. И тот опять проявился, и он сказал, как ей сказать, я ничего не знаю, вообще, как вот ей что ответить? Скажи, что это Бог. Это Бог? Да. Что такое Бог? Бог – это творец всего этого. И предназначение каждого служителя в рамках своего положения. И делать это бескорыстно и с преданностью. И он такой раз обратно вернулся в это состояние. Он сказал, слушай, бау-бау – это Бог. Кто? Бог. Он все это сотворил, тебя и меня. И с ним наши взаимоотношения вечны, и ты должна ему служить бескорыстно и преданно. Он был такой доволен. Она так подумала, сказала, ну хорошо, ты правда гуру, она сказала. А как служить? Он сказал, в рамках своего положения. Он сказал, ну я вот, допустим, ем все подряд. Всех живых существ я хочу сожрать. И все время голодный. Это что? Значит, есть? Это будет мое служение ему? Он сказал, нет. Потому что он подумал про себя. Она первая меня сейчас сожрет ради служения. Он сказал, нет. Он сказал, мы должны узнать, как он хочет, чтобы мы ему служили. И он сразу говорит, вот я сейчас ее тут поймал. Он сказал, а как он хочет? Он хочет, чтобы в первую очередь ты никогда не обзывала духовного учителя, никогда его не пугала, что ты его сожрешь. Что ты ему всегда кланялась и по каждому первому вот решению все делала. И даже могла отдать жизнь за него. Да, он этого хочет потом. Да. Выдаю. Она сказала, все, гуру, прости меня за мои оскорбления. И она начала кланяться. А он сидел, уже вроде ничего не знал. И она начала кланяться, и она подумала, да, гуру, это такой священный, я должна правда так относиться. Я буду. И она сказала, вообще, гуру, это как бау-бау. Говорил, если бау-бау все это сотворил, а он это как бау-бау. Я говорю, правда, а я такая дура, так к нему отношусь. А скажу, я сказал, о, прости меня, гуру, который представитель бау-бау. Я вообще все буду делать теперь по твоим указаниям. Я подумал, она же такая, она калявая, и все соображает. Я что-то какое же у нее желание просто что-то сделать. Он сказал, да, вот теперь ты должна делать вот то-то. Я вам сказал, вот ты должна поститься, ты должна никого не есть. Он сказал, а что я должна есть? Он ничего не должна есть, не должна живых существ. Ешь листья там, все такое, растение. Он сказал, да, и она начала так выбрать. И он сказал, я ухожу. Он подумал, наконец-то от нее отвязаться может. Я ухожу, через год я приду, и посмотрю на тебя, как ты выполняешь мои указания. Он сказал, хорошо, гуру. И она так внутри ты испытывала, что-то он меня обманывает. Но поскольку она пообещала, она сказала, ладно, иди, гуру, идите, она провожала там. Он ушел, они избавились от нее, он радостный такой, так сказать, слава Богу, так сказать, вот. Все кричат ему, слава, слава нашему вождю, вот так сказать. И она осталась, и она стала вот поститься. А это же сразу аскеза. И это аскеза. Раз опять брат на появился с аскезой. Что тебе надо опять, что ты все постишься? Она говорит, а я вообще тебя не звала. Я бау-бау теперь делаю. Ну какой бау-бау? Бау-бау, она сказала, кто? Бог, бау-бау, который все это сотворил. Ну кто тебе, кто так сказал, что это бау-бау меня зовут? Ну что, при чем здесь ты вообще? Я все это сотворил. По указанию? Почему указанию? И тут брат подумал, что-то я дальше далеко зашел. Да, по указанию одного атома. Она сказала, какого это атома? Она сказала, да изначального атома. Какого изначального атома? Ну, есть один изначальный атом, ну, это сложно. Она сказала, хочу знать про изначальный атом. Ну, ты знаешь. У тебя что, других желаний нету? Я так подумал, все время меня называют дура рогатая, так сакратно, все меня боятся. Она сказала, не, у меня есть желание тогда другое. Она сказала, какое? Вот ты все время тут появляешься, да? Говоришь, что ты бау-бау. А все, я тут мало в это верю, что ты бау-бау. Потому что я без бау-бау ты ко мне приходил. Я сказал, ну, сделай меня маленьким. Я сказал, зачем? Сделай меня маленьким, потому что я, когда такая большая, такая, я наесться даже не могу. А если я буду маленький, если у меня будет маленький живот, то я могу немножко пищи поесть, я буду хотя бы отсюда. И мне будут дальше задавать вопросы. Он сказал, да суть-то не в этом, что тело тебе. Она сказала, нет, я хочу быть маленьким. Сделай маленький живот, мне все сделай маленький. Раз я сделал маленький. Она стала маленькой и думает, вот счастье, такое у меня теперь такое классное положение, я теперь могу наесть. Я начала есть и наелась. Ну что я не такого говорю? Стала маленький, живот поменялся, тело поменялось. Она опять давай поститься, опять пришел. Ну что ты хочешь? Она говорит, нет, давай обратно делай. Да. Делай меня обратно, какой была. Зачем? Да ну что ты все и так, и какое тело не даешь, сюда я все не удовлетворена. Ты давай про атом рассказывай. Ну, все это про него рассказывай. Ты все так ты хочешь счастья достигнуть через тело, через что? Она говорит, ну нет, давай. Давай мне благословение, я не знаю, я хочу служить. Кому? А вот этому атому. Как по чьему указанию ты все делаешь, и кто все это. Значит, это он атом самый главный, а ты мне, я бау-бау. Он бау-бау, сказала она. И он сказал, ну ладно. Ты хочешь служения? Она сказала, да, я хочу служения. Твое служение будет такое. С этого дня я тебе даю посвящение. Я сказал, посвящение, что это такое? А я тебе инициацию даю, короче. Духовное посвящение. Да, ну все. Он там все сделал, она смотрела на сына, что-то не понимала. Ну, ты сейчас начнешь служение, она сказала, хорошо. И она подхала, думаю, сейчас какое-то служение, будет так все здорово. Она сказала, теперь тебя будут звать Вишучита. Вишучита. А до этого ее звали Калавана. Страшная уродина Калавана называется. Теперь он дал ей духовное имя. Вишучита. Вишучита – это означало «ядовитая игла». И он ей сказал, теперь тебя зовут «ядовитая игла», Вишучита. Она сказала, ну и какое же мое служение будет? Она сказала, ты будешь служить тем, что ты будешь находиться в нечистых местах. Она сказала, да? Да. И ты будешь попадать в тела людей, которые садятся на нечистое место, которые сквернословят, которые едят пищу и во время употребления пищи запивают водой. Ты будешь проникать в тела невежественных людей. Они тебя будут называть холера. Таким образом, ты будешь совершать великое служение, что когда они будут узнавать о том, что ты в них попала, потому что они нечисты и действуют неправильно, ты будешь их побуждать на правильную жизнь, на чистую жизнь. Каково будет твое служение? И она начала жить. Она получила это Вишучита имя, и она все ушла в мир людей. И там она вот с этой И все люди стали болеть холерой там. И она этих людей убивала, убивала, убивала, потому что все не соблюдали ни черта, ничего не делали, все, грязи жили. И она каждого убивала, убивала. Потом она как-то рассела и думала, что такое, что у меня за служение такое убивало. Бау-бау, служу, и убивала все. Что ты так не делал? Как же так? Уже такое какую-то возвышенную вещь. Даже такое служение по указанию гуру, своего вот этого учителя, брахмана, все равно он выступил в роль. Она вдруг стала, вот, выполняя указания, вдруг стала думать, что это все неправильно делает. Почему я убиваю? У меня пришли качества, насколько я знаю, сострадание. Я говорю, что же я всех убиваю? Разве это может быть служение? Как же так? Мне так жалко этих людей вдруг стало. Я все время привыкаю, они так страдают после того, что я в них приступил. И она приобрела тело такого небольшого человека, который не был никаким брахманом, никем вообще. И она стала людям говорить. Ну и все над ней смеялись, и заволкали, тыкали, и никто не слушал. И она пришла опять к нему, и говорит, что такое, меня никто не слушает. Он говорит, ты должна получить святое имя. Я такой святое имя. Святое имя. Я дал ей святое имя. Ты должна воспевать это имя в присутствии других людей. И говорить о славе святого. И она стала воспевать имя, говорить о славе святого имени, и так она продвигалась. И, короче, в итоге она себя не прекратила. Был такой великий мудрец Гаутама Муни. И один мальчик пришел к нему и сказал, о великий мудрец, прими меня, пожалуйста, учеником к себе. Он сказал, ну, я еще не знаю, каковы твои качества. Он сказал, ну как? Махарадж. И ползает там, глазки стоит. Он сказал, ну, хватит. Понятно. Это ты усвоил, сказал. Он сказал, ну это не так. А что? Ну-ка скажи мне, чей ты сын? Брахмана, кшатрия, вайшни или шудры? Если ты сын брахмана, то даже ты мне вот это не делай, я тебя возьму учеником. Но если ты сын кого-то другого, даже если ты сын кшатри, я тебя приму. Но если ты сын вайшни или шудры, это запрещено. И мальчик говорит, вы знаете, у меня нет отца. Он сказал, нежелательное население, варна самскара, да? Плохая семья, нет отца, плохая семья, значит, уже греховная личность. Он сказал, ну ладно, все равно надо узнать, кто твой отец. А то вдруг он был брахманом. Тогда у тебя есть возможность стать моим учеником. И тут мальчик подумал, ой, сколько условностей. Он сказал, хорошо, а как я узнаю? Ну кто? Мать-то уж наверняка знает, кто твой отец. И он побежал к своей матери. Сказал, мама, так важно, сейчас решается вся моя судьба, вся моя жизнь. Я могу стать учеником самого Гаутамы Муни. Мама, кто был мой отец? Брахман, кшатри, вайшни или шудра? Она говорит, ой, сын, я не знаю. Как не знаю? Ну, я была наложницей там вот, во дворце, я спала в день-то по 5, по 10 человек со мной спали. А ты звонишь. Ну, видишь, чей ты сын. Какая у тебя мать? Я же не знаю, со мной спали все. И сердце его так сжалось. Он даже задыхаться стал от горя. Боже мой, так разочаровался в матери, подумал, как она могла. Теперь из-за этого я ничего не могу достигнуть. Как она могла? И он пошел обратно к Гаутаме Муни. И Гаутама Муни сидел на крыльце. Он увидел его, и тот шел весь такой. Гаутама Муни засмеялся сразу. Как живое существо впадает в эти всякие, или радуется, или все это проявление, это невежество. Это низшие гуны, просто страсть, вот это тамос полный нападает на человека. И он заулыбался, он сказал, ну что? Это все там. Я никогда не смогу стать вашим учеником. Я пришел просто, я обещал прийти. Он сказал, а что такое? Вы знаете, моя мать, оказывается, как проститутка. Она же сама не знала, кто я появился. Мы со всеми спала. Поэтому он сказал, простите меня, я пошел. И он повернулся и катился. Куда ж ты пошел? Как раз я так и думал, что ты сын брахмана. Так что давай завтра приходи и будем заниматься с арханами. Мальчик повернулся и ничего не мог понять. Шутите, да? Он подумал, что это такой, кстати, укол. Он сказал, я никогда не шучу. Завтра ты придешь, потому что я вижу, что ты сын брахмана и достойный. Что же произошло? Как же определил Гаутама Муни брахманические качества? А? Кто знает? Да, правдивость. Мы можем думать, что наш голос, или наша внешность, или наши вот эти... Это проявление нашей, так сказать, природы. Мы можем просто лицемерить, или какого-нибудь глупого человека вводить в заблуждение по поводу своей продвинутости. Но мы можем быть очень нечестными, очень лицемерными, неискренними. Это будет проявление наших шудрических качеств. Бывает на Гурупе Вриндавана. И здесь Прабхупада в комментарии останавливается на том, что многие преданные полагают, что Кришна – это воплощение Нараяны. Однако последователи школы Бхагаваты утверждают, что Нараяна – это проявление Кришны. Что же происходит? На самом деле, это было Дуло Вриндавана, там есть храм Бхагаваты Нараяны. И наверху центральное место занимает Нараян, и все остальное из него исходит. И там есть Кришна Слейти. Кришна Слейти, Баларам, Радхарани, и все они там показаны как экспансия Махавишна. То Махавишна, Нараян — это изначальная личность, и даже Кришна Слейти, Баларам, они как-то его экспансия. И в принципе, то, что там изображено, это авторитетно. На самом деле, Махапрабху, он объясняет свою философию ученика Шведа Татва именно тот тайный смысл появления Господа, который был сокрыт для многих, даже преданных. Поскольку говорится, что Кришна приходит один раз в день Брахмы, 28-й Дивья Юги, в конце Двапара Юги. Один раз, но в одном дне Брахмы тысячи Двапара Юги. Но Кришна, он является постоянным составителем аватара. Кришна и Баларама, они приходят в каждый Двапара Юги. Каждый. И этих Двапара Юги тысяча. А говорится, что Кришна один раз приходит в день Брахмы на 28-й Дивья Юга в конце Двапара Юги. Когда Трета покрывает два пара. Вернее, два пара покрывает Трета. Правильно, так. Что же происходит? Что же приходит 999 раз? Когда Кришна приходит постоянно. Он дальше аватар. Постоянно снисходящий. Личность. И каждый раз в конце два пара Юги снисходит Кришна. И вот это знание оно, того, что Кришна приходит, тот изначальный Господь, он приходит. Оно было сокрыто. И Махапрабху объяснил это положение, что все остальные разы приходят на Нараяна. То есть тот Кришна с Слейтой, Баларам, Вриндаван, Радхарани, все это проявление Господа Нараяна. Это воплощение Нараяна. И есть такое произведение Брихат Бхагаватамрита, где как раз на примере Гопкумара раскрывается эта тайна, когда На Вайкунте, в Матхуре, Кришна проявляет Вриндаван. Нараян проявляет Вриндаван. То есть Шримати Радхарани, Васушками, всем. И Гопкумар увидит Кришну с Слейтой, в его такой изначальной форме, он подбегает, начинает обниматься с ним. Он проявляет все признаки практической любви Кришны. Но вдруг он чувствует какую-то неудовлетворенность. И он не может понять причину этой неудовлетворенности. Он никак не может понять эту причину. И он очень сильно покрутается. Он говорит, боже мой, какая я вообще личность. У меня только разделение. Я даже вот он, Кришна, вот он, все, клейки, все, двухрукий. Никакой нечетверых рук, и я почему-то не разговариваю. Что это, в чем причина? Я говорю, боже мой, почему я такой несчастный? Я говорю, знаю, что когда живой душой достигает вот конечной цели, она должна быть полностью удовлетворена, я не хочу удовлетворения. Он начинает сокрушаться, начинает искать себе недостатки, все возможно. И ничего не может понять, почему же это с ним происходит. И тогда появляется Нарада Муни и говорит, ну как, Гопкумар, все в порядке? Он говорит, нет, Нарада, я вообще этот безобразный вообще, я такой. Вообще, в чем проблема? Почему он так сокрушается? И опять не удовлетворен. Он говорит, как? Ты опять не удовлетворен? Вот Кришна, вот Радхарани, вот тебе Вриндаван проявился, все. Вот тут ты хоть Вриндавана, Ямуна, Говардхан, все. Я не знаю почему. И он садится, начинает сокрушаться, он плачет. И тогда Нарада улыбается, неужели ты на самом деле хочешь его на самом деле получить? Он говорит, кого? Настоящего. Кришна, как настоящего? Такой же этот. Ну, это тоже настоящий. И так Гопкумар сокрушается. Ты должен спросить Ухова, Ухова, он самый близкий преданный, самый лучший. И он приходит к Ухову и говорит, Ухова, все, в чем проблема? Ухова говорит, ну я в шатре, все равно ничего. Говорит, вот Брахман, Нарада, тут стоит Брахман, он поклонился, Нарада говорит, вот вы Брахман, давайте, пожалуйста, объясните. Нарада смеется, говорит, ну вот хаузе опять свои стихи бросить, духовный мир, какие брахманы, какие шатры. Ухова смеется и говорит, нет, я шатры, ты брахман. Нарада опять смеется, какие брахманы, какие шатры, духовный мир здесь. Ты что? Ухова говорит, ну как я могу не думать, что я шатры, когда даже наш Господь пребывает здесь, в настроении шатры. Он так? Здесь он себя ведет как шатры, как же я могу себя вести? Ты брахман здесь, Господь в шатре, я в шатре. Так что давай сейчас все почести брахмана объясняем. И они улыбаются, оба смотрят, и такая лива между ними. И тогда Нарада говорит, ну есть такая дивиди, она еще чуть-чуть повыше, чем здесь. Какая дивиди? Как она может быть выше? Это тайна. Никто из жителей здесь не знает, что есть еще более высшая дивиди, кого-то другая. Как раз там прибывает сам Кришна. А это-то как кто? Это? Ну, это тоже наш Господь. Ну, как Нараян прибывает. А вот тот Господь, которого ты ищешь, почему ты не удовлетворен? Потому что ты некогда был там. И у тебя осталось это ощущение. Ты в другой находишься, в других взаимоотношениях. А как же этим? Здесь все довольны. Это их преданность, это их уровень. Они, если узнают, что есть кто-то выше, они будут очень смущены. Для них даже это тайна. Поэтому воспевали какие-то поведения сюда. И тогда Гопкумар начинает воспевать святое имя. И как только он произносит пару раз, он тут же переносится в духовный Вриндаван, в кулоку Вриндаван. Когда он открывает глаза, то даже сам запах ему уже напоминает. И приносит удовлетворение. Он соскакивает и видит, что в деревне все жители бегут на край деревни, все птицы летят, муравьи бегут сюда, все бегут сюда. Он говорит, что, почему? Говорит, отстань. Ну что, куда? Там Кришна возвращается со своими друзьями, возвращается в пастбище. И он тоже бежит, и он хочет увидеть. Но сердце уже удовлетворено. Оно так бьется очень сильно, он хочет увидеть Кришну. Он подбегает и видит пыль так садится, и он видит Кришну. И как только он Кришну увидел, он говорит, обо всем забегает, говорит, я не бегу никуда. Когда Кришна видит, что к нему бежит Гопкумар, он тоже бежит к нему. И не добегая друг к другу, они падают, и все знают. Такова сила Кришны появилась. Поэтому Кришна говорит, я всегда сердце своего чувства преданного. И он всегда в моем сердце. Кришна точно так же испытывает такие же чувства, они чувствуют бедные, такие же чувства преданности, как сильнее взаимоотношения, любовь друг к другу, так сильнее. И чувство тоже теряет сознание и падает. Когда Кришна теряет сознание, падает, стрелит на дороге, все думают, Кришна умрет. Все начинают ругать этого Бодхумара, ты убил меня, что Кришна не такая, какая-то демоничная личность, что ты такой. Все начинают, и только один варан, и все такое, все нормально. Варан спокойно сел там, на дверок, достал что-то есть. И все Кришна пытаются там, тут водой, и все, короче, говорят, тоже готовы умереть, потому что Кришна без сознания, что думает, Кришна умрет. Все беспокойны, птицы падают, начинают все, погода портится. И тогда Баларам говорит, ну все, Кришна сильно затянул, все играет. Он подходит на ухо, говорит ему, «Хрей, Кришна!» И Кришна раскрывает глаза, они видят его с Бодхумаром, обнимают и начинают смеяться. «Где ты, где ты был?» Он говорит, «Да я лучше, он тебя целый, даже мгновение, когда мгновение я тебя не вижу, у меня уже проблемы». И они обнимаются, и они идут вместе, смеются, все по пути, говорят, «Где ты был, где ты был?» Они приходят в дом, там Радха, даже внимания не обращают, а Бодхумар родной брат, Радхарани. Он говорит, я вот там был где-то. Они говорят, где ты был, неважно. Давай садись, будем есть, тогда кто там все приготовил. И Радха там приходит, раскладывает, еду. Кришна предлагает, Кришна берет ладу, пробует, говорит, что такое? Радха такая смущенная, как? Она покраснела вся. Что за безобразие? Что такое? Кто это приготовил? Какая нечистая личность, какая безобразная личность это делает? Радха еще больше краснеет. Она с любовью и преданностью готовила. И Кришна такое делает, лицо недовольное, он говорит, только попробуй. Бодхумар только берет в рот, как тут же нектар, он чувствует эту любовь, и он говорит, как Кришна? Это же... Он говорит, ну да, потому что ты ее брат родной не защищаешь. Это отвратительная еда такая. Добразная еда. Пошли меня даже уже. Я уже чувствую все это, горечь такую, все это, никакого там. Там даже нет почтения, не то что любви. И сам посматривает на Радху. И Радха, она готова уже заплакать на жизни, она убегает и плачет. И тогда, когда Радха убегает, Кришна хохочет, обнимает Бодхумара. Говорит, да я пошутил, уже не знаю, есть, и начинает они верить. Как прекрасно. Так будет Кришна, он таких Радхарани таких же отношений подкалывает, так сказать, подшучивает над ней. Таковы взаимоотношения. Так вот, и вот это знание о том, что Кришна, он Нараян, оно тоже на самом деле авторитетное, но оно не полное. То есть некоторые сампрадаи, они не знают о том, что Кришна, изначально Кришна, который приходит, и что Нараян на самом деле это подчиненная экспансия Господа Кришна. Там не отлично, но было раз и Кришна. Дай пиво, подожди. И клейку. Знаете историю? Да, знаете эту историю, да? Знаете? Ну, как, Баларам, он так видит, что все так к Кришне относятся, не то что завидует, он говорит, у тебя так ловко, тебя все так любят, ну, тебя любят больше, чем меня. Он говорит, да ты что, тебя тоже так же любят? Не-не. Он говорит, дай пирог уносить. А поскольку они похожи очень сильно, Кришна говорит, да нет проблем, а? Взял пирог, так сильно. Потому что они не отличны, только у них, у Баларама нет пирога и клейки. И Баларам раз, пирог, клейки, да. И по Вриндавану ходит и все. О, Кришна! И все. О, Кришна, там, гопи даже, о, Кришна. И он такой холодный, да, Кришна, так все. Такая вина такая. Не надо думать, что у него был ложный эго, он там от зависти умирает. Кришна так сделал, чтобы показать все-таки вот это различие. И там один демон, он воплотился в виде коня, и он заскочил во Вриндаван, и ему приказали убить Кришну. И он, так сказать, поэтому. И он подбежал к своему хозяину, как сказал, а какой он Кришна? А у кого перо и клейка? И он по Вриндавану ищет, у кого перо и клейка? И тут Баларам, так сказал. И тут конь, так сказать, на него, он... И он так подумал, ну я же в сути Кришна, так сказал, встал по сути. И тут конь подскочил, как его легнул, так сказать, он улетел, так сказать, о-о! И за грудь он схватился и думал, что такое, что такое. Он опять, так сказать, он, и конь его начал бить. И тогда Баларам, так сказать, он предался Кришне. Но, мой Господь, так сказать, приди, приди, и Кришна пришел и убил этого демона. И он говорит, знаешь, Джона, я тебя люблю, опасно, опасно с Кришном ходить в Кришне, опасно, опасно, опасно. Не надо, возьми. Вот такая история. Знаешь, история в Литрасуре, да? Знаешь, на что история, да? Кто он был просто жив? Кем? Правильно. Ну, чуть-чуть так и боишься. Он был читракетом, а хорош читракетом. Он был чистым преданным. Когда он достиг там определенного могущества, то пролетая с сапсарами там над Кайлашем, там Господь Шива сидел и что-то рассказывал Махамае, Парвати. И они хохотали при этом. И, а читракету он как-то увидел Господа Шиву и просто подумал, вот он чистый вайшнав. И он, когда увидел их, он стал улыбаться он, так, ну, от того, что он видит их. То есть он, это благоприятно видеть великого духовного учителя. Он духовный учитель всего мира, Господь Шива, величайший вайшнав. Говорится, что все живые существа вместе взятые, так сказать, он хуже, так сказать, Шива, так сказать, лучше всех вместе взятых. И он, когда увидел, он подумал, как благоприятно, и Господа Шива, он пролетал и так улыбается. А Парвати подумала, что он улыбается, читракета, потому что думает, что у Господа Шива вожделение, что он так, она у него на колени сидит, он что-то и рассказывает, они хохочут. И она подумала, он наверняка думает, что Шива вожделение ко мне испытывает. Ах, негодяй. И она сказала, я тебя проклинаю, ты в следующей жизни родишься демоном. И Шива сказал, ты что сделал? Ты знаешь, что это такое? Это читракета. Великий царь, чистый преданный. Она сказала, ну и что? А вон там улыбается. Ах ты, глупая женщина. И Шива сказал, ну, чтобы он уже не мог снять это благословение, сказал, тогда я тебя благословляю, что тебя убьет Индра, и ты отправишься на обратном поле. Ты будешь демоном, но тебя убьет Индра, и ты обратно отправишься к Богу. То есть на Вайкунте. Ну, куда-то Брахман Джойти. И когда в следующей лиле они встретились с Индрой, они там, помните, даже начали биться. И Вритрасура был настолько силен, что он мог таких тысячу Индр одним копком забить. И он, так сказать, видел, что Индра не может выпадать. И тогда он стал его вдохновлять. Вритрасура он сам стал вдохновляться. Но ты, благословленный Господом Вишну, подними свою балаву и ударь по моей голове. Давай, что ты, почему опустил руки? А уже Индра хочет. Я не могу. Он говорит, как ты не можешь, я демон перед тобой, возьми тебя Вишну на твоей стороне. Он, да? Да. Опять махнет. И опять ничего, что-то не выходит. И вот он его так все вдохновлял. И потом, кстати, вдохновил его все-таки, и он его ударил и убил. То есть он сам подставился. И когда он убил, просто он хотел обратно, то есть он хотел вернуться к Богу и выполнить это предназначение. То есть, поэтому есть разные демоны. Есть демоны, которые вступают в лилу, они чистые и преданные, такова лила. Есть демоны, которые уходят в брахмаджойти. Есть демоны, которые уходят в ад. Распространение демонов. И вот они... Шринивасса Прабху, он был в этом государстве, мусульманского царя, который стал преданным. И вот он тоже один раз сидел и так задумался о Кришне, упал. Я не понимаю, что он упал. Они, Махарадж, Махарадж, Прабху. Все дыхание прекратилось, они в сердце плыли, ничего нет. Холодеть стал, посинел. Они сутки возле него сидели, все, умер. А не он нас покинул, так нам ничего не рассказал. А он там Шримад Бхагават ему рассказывал, там, Читание Чаритамриты. И они все стали сокрушаться, как же так, а? И он все. На второй день он вообще, так сказать, окоченел, и мертвый труп. И они давай спорить, хоронить, не хоронить, хоронить, не хоронить. И этот царь говорил, нет, нет, он как, да не может быть, как он умер, нет, он что-то свои, свои штучки опять умер. Это третий штучки, он попахивает стал. Да все, умер, надо хоронить. Он говорит, нет, нет, давайте позовите его у самого ближайшего ученика. Сейчас он узнает. И пришел ученик, и сказал, что он умер? Он посмотрел, заулыбался, он говорит, нет. Вот как же он уже это? Нет. И он лег рядом с ним. И тоже погрузился в медитацию. Когда он погрузился в размышления о Кришне, он раз вынырнул из озера. И смотрит, как он. В озере Пунди какой-то, во Вриндаване, вынырнул. И смотрит там, на берегу Кришна, Радхарани, все гопи, они хохочут, смеются.

И чем тот сильнее служил ему совершенно, тем он больше видел, как бесполезны другие. Он все время стал бы в пример ставить. Посмотрите, как он служит. Вот так надо. Смотри, да вы стараетесь. Небо и полностью сконцентрировано на его желание. И каждый из них хотел господином быть. Завидовал. Тот же не завидовал. Он понимал, кто он. Он только может быть слугой. Раз. И так он служил, видя в нем абсолютного господина. И он был так доволен губернатором, что он так привязался к нему. Он стал уже с ним даже сокровенные вещи тут. Он видел, что этот человек просто как часть его стал. И вот в один прекрасный день в эту губернию приехал Бодрый. Приехал царь. И тот человек был так необразован. И все вдруг догадались, что происходит, господин. Царь, а кто это? О, это мой господин. Как твой господин? У тебя есть еще господин? Он сказал, да, ты что, не знал? Ты же никогда мне не говорил. Я думал, ты абсолютный господин. Он говорит, подожди, не до тебя. Все беды стали для наших сын. Он стал служить, все, все. Ну, приезжает царь. Выходит, такая красивая личность, могущественная. Все в бунт упали. Он говорит, губернатор придет бунтом. Вам чекают, на втором месте. Упал. Я сказал, да, давай. Ты такой классный слуга. Я хочу, чтобы удовлетворить царя. Потому что у царя наверняка нет таких слуг. И он подошел и сказал, Махарадж, я хочу тебе предложить не какие-то шелка. Ты даже мне не поверишь. У меня есть удивительный совершенный слуга. Он сказал, что это совершенно слуга? Он говорит, я хочу тебе его представить. Я сказал, ну-ка, я не знаю. Подошел, бум, пал. Я сказал, вот. Я не видел никогда, чтобы кто-нибудь так совершенно служил. Царь сказал, ну хорошо, спасибо. Это очень хороший подарок. Я принимаю его дословление. И так этот человек стал служить царю, видя в нем абсолютного господина. И он также опять, для него было очень просто, всегда привык быть слугой. И он полностью сконцентрировался на желании царя. И то же самое произошло. Через несколько месяцев царь вдруг увидел, что все его слуги оказываются бесполезной личностью. Он опять стал также ставить ему пример. Он сказал, смотрите, если служит кто-то, это он. Но он не хотел обижать других. Он просто постарается. Я снова достаточно пример, чтобы не ущемить детей. И все тоже как сидеть этому слугу утром, что слово это детям не понравится. Но он служил совершенным образом. И вот один раз, когда он достиг такого совершенства, царь был так доволен, что он на самом деле, если куда-то брал кого-то с собой, вместо этой ватаги он брал этого кого. Потому что тогда блин стоил всей этой ватаги. Дармоедов. И вот царь сказал, мы сейчас пойдем с тобой и принесем почтительный поклон моему господину. Что подожди, царь? Какого господина он делает? Что? Что ж такое-то? О, боги, так сказать. Какой еще абсолютный господин он сейчас увидит? И я хочу ему. Ты всегда хотел служить абсолютно. Слуга. И царь привел его в Гималай, в какой-то ашрам такой. И вдруг он увидел какой-то там про полураздетый сидит, глаза закатанные, что-то читает там. Что-то там глаза закатанные, что-то бубнит. Какой-то нищий. Что, кто это нищий? Почему ты молчишь? Самый богатый. Он все принимал, он был слугой. И царь, за очень длинное расстояние, не дойдя до него, стал делать ему дандаваты. Шаг, дандават, шаг, дандават. Думаю, боже мой, я даже не видел. Царь этой планеты перед этим нищим. Что это за такая личность? Кто? Это Бог, что ли? Кто это? Кто был Бог? Исайя. Он раз. Мой духовный учитель. Я пришел к тебе выслушать твое наставление. У меня там такие проблемы были. Слуга там не далеко стоял смотрел, никак не мог понять. Царь, власть, богатство, совершенная личность, значит, он несовершенная личность, значит, не он является абсолютным господином. А этот несчастный, чем-то его. Сказал, я просто вижу, что царь перед ним склоняется, еще так ползет, ползком стоит. И тут же ему появилось желание не служить. И тогда царь сказал, иди сюда. И он видит, как царь это делает, он тоже так же стал делать. Раз, поддаваться шаг. И подполз. И так даже глаза боялся поднять, как он понимал свое положение. Этот человек сказал, ты про него и говорил. Он сказал, да. Он совершенно слуга, я хочу, чтобы он служил себе. Совершенно слуга, прими его. Я сказал, хорошо, поднимись, кто ты, что ты. Он стал рассказывать. Я говорю, я никто, я слуга. Кто ты? Я слуга. Я всегда хотел служить абсолютной личности. Он чисто улыбался. Будет все. Царь поклонился и ушел. И так он стал служить этому, как он говорил, нищему, которому был воняется царь. И он опять же, он так привык быть слугой, что он опять погрузился и сконцентрировался полностью на его желании. Но у этого человека, кроме желания служить, слышал ничего. И таким образом, концентрировавшись на желании этого человека, он стал делать то, что называется преданное служение. Каждое действие, каждый шаг, каждая мысль была связана с Господом. И он стал так быстро прогрессировать, фактически он уже был совершенно слугой. И доставал его под руководством истинного духовного чувства. И так он служил, и вот один раз шаг тебе. А теперь мы пойдем себе с тобой туда, кому поклоняюсь я. Как? Не, подождите, Махарадж. Я тут думал, все кончилось, не самая совершенная личность, вам царь поклоняется, кто здесь еще? И что, вы кому-то поклоняетесь, я не понимаю, что, он еще более нищий, чем вы? Он послушал. Как вы поклоняетесь пастуху? Это необычный пастушок. Пастушок мальчик. Он еще и мальчик? Каким трепетом и смирением слуги его духовный учитель. Боже, кто это? Кто это, что ему поклоняется тот, кому поклоняется царь земли? Кто же это такой? Тогда он понял, его не пустили. Там были какие-то люди, которые говорили, нет, этого нельзя. Стой здесь, только смотри. И когда он увидел, что кто-то ему кланяется, он тоже стал кланяться ему. Я спросил, кто это? И тогда один, как кто, ты что, не знаешь, ты пришел, ты ученик, ты не знаешь, кто ты? Нет. Это абсолютно. Это абсолютный господин. Кто вот он? Да. А кому он поклоняется? Он засмеялся. Он поклоняется своему слугу, который служит ему с чистой любовью и преданностью. Но он абсолютный господин. Это тоже был абсолютный слуга. В голове его все перемешалось, мне хотелось бы понять, в чем речь. Стоял и думал, сейчас. И он пошел туда, но вдруг вышли пуджари там, которые туда держали. Он говорит, ты кто такой? Что ты за бесполезная личность ходишь, а? Иди оттуда, иди оттуда. Он говорит, я слуга вот того-то. Что? Иди оттуда. Я не в силы выбросил на улицу. Но он уже так погрузился в ту личность, которая там стоит. Он всегда погружался. Он же давным-давно всегда на самом деле был настоящим женом абсолютного господина. И он так чувствовал в сердце, наконец-то я нашел, наконец-то. И с такими мыслями он просто заснул в храме. И утром было очень холодно, там был город. И утром пуджари пришли в храм, и вдруг они увидели, что перед дверьми лежит этот человек. Но человек подумал перед этим, когда ложится спать. Я его господин. Я вижу, здесь нет собаки, которую охраняю. Я подумал, какой же случай? Я просто буду его собака. Он встал на четвереньки. Перед дверьми в храм стал смотреть. Всю ночь он туда рожил храм. Как пес, потому что там был господин. И когда только стало вступать в утро, он обессиленно заснул. Всю ночь он охранял, как пес, думая себе, и будет в сон. И когда пуджари пришли, они вдруг увидели, что лежит этот человек, и он закрыт чадором. И этот чадор был чадором божества Кришны. Они так разгневались, они подумали, что он залез туда, снял божества чары, и что он накрылся и спит. И они так его стали дубасить. Они так разгневались на него. И он говорит, что я сделал? Откуда у тебя этот чары? Они сказали, не знаю. И они били его. Они, ты оскорбил, ты будешь в аду гореть, ты станешь там скорпионом. Такие проклятия. Он испугался. Они его били. Он думал, я пес, должен терпеть. Он никуда не делся. Когда они его перестали бить, я сказал, вон отсюда. Я не могу здесь, мой господин. Я его пес. Он спрятался от них на храм. И стал там зализывать свои раны. И когда пуджари и все это окружение делали пуджу и поклонялись, Кришна опустил руку, засунул флейту за пояс. Они все открыли рты и упали перед ним. Кришна сошел с алтаря и сказал, где мой слуга? Пуджари поднялся, я здесь! Господь, я здесь! Он сказал, ты не мой слуга. Где мой слуга? где мой совершенный слуга? Какой? Где тот человек, которого я закрыл чадром ночью, который как пес меня охранял? Где он? Я хочу принимать служение только от него. Он мой совершенный слуга. Я всю жизнь служу только мне одному, совершенному господину. Они быстро побежали, простить прощения начали, привели. Он сам увидел, что это все стоит, движется. Он упал. Дорогой, послушай меня. Я хочу, чтобы ты закончил свое служение до конца. А что я должен делать? Ты все теперь будешь знать, что надо делать. Потому что ты всегда привыкаешь, что у нас говорит своего Господа. Тебе не нужны никакие знания. Все есть служение. Мне это доставляет. Вы помните такую историю? Был один йог мистик в Шивае. Он был так продвинут в этой йоге мистики в Шивае. Он даже их совершал. Он совершал такие аскезы. Предписан, он был очень авторитетным йогом, очень хорошо знал науку Господа Шивы. Шрипада Шанкарачарья так изучил его философию, так технику его йоги изучил, что достиг самого высочайшего совершенства. И когда он удовлетворил полностью, вы знаете, что Господь Шива нашу душу очень легко удовлетворит. И когда Господь Шива был удовлетворен, он появился перед этим йога-мистиком и сказал: ты мой преданный, я вижу, ты такой классный вообще, как здорово ты меня удовлетворил, проси что хочешь, любое твое желание мне исполнено. Тогда он: а йог все эти аскезы, всю эту науку только изучил с одной. С одним человеком. Он был из очень бедной семьи. У него была огромная семья, так не плодились как-то. Ну вот те. В общем, и они были очень бедные. И он думал, если я буду совершать поклонение Господу Шиву, достигну такого положения, то Господь Шива исполнит мое желание. И он достиг этого. Когда Господь Шива появился перед ним, он сказал: я хочу в это место поклониться земле Вриндавана. И очень смиренно спрашивать людей, где живет Шри Васанатана Госвами. И когда ты достигнешь его, то ты выкажешь ему почтение. Такое же было почтение, даже большее почтение, чем мне. И попросишь, чтобы он тебе дал то, что сделает тебя самым богатым. И всю твою семью самым богатым. Не будет богаче вас никого. Йог был так счастлив, у него в мозгу стали рисоваться проценты, сапоги, автобусы разные, микроавтобусы, все. В его голове столько сразу нарисовалось, что вы видели. Он так сильно вдохновился, и он побежал по Вриндавану, бегом. Хотя было очень далеко, но прям бежал, из сил выбивался, опять бежал, суровая стена. Когда он пришел во Вриндаван, он все сделал как он был, очень строго следовал всему. Он поклонился земле Вриндавана, зашел и очень смиренно начал вопрошать: простите меня, пожалуйста, за все, что я совершил, какие-то оскорбления в прошлом, в настоящем. Прошу, не простите меня на будущее. Я хотел бы вас спросить, где здесь живет такая личность Шри Санатана Госвами? Ты знаешь Санатану? Ты знаешь нашего Санатану? Посмотрите, я его не знаю. О, Санатану, я не закатываю глаза. Ванни Рупо Санатана. Вот это да, такая, видать, такая богатая вещь. Видать, богатство его так не соизмерим, что прямо все даже попадают в какую-то зависть, в какую-то восторг. Я не мог разобраться, что это происходит. Вот туда пойдешь, там вот так. И там спросишь, как не найдешь у нас тут заголовки у Вриндавана. А подсобное слово я пишу: извините, пожалуйста, простите меня за все оскорбления, которые совершил в прошлом, в настоящем, в будущем проекте. Прошу простить меня. Но не подскажете, где живет Шри Васанатана Госвами? О! Шри Васанатана Госвами, брат Рупа! Я не знаю. Вот так вот. да, ты знаешь нас. Боже мой, погаси, ну подумай, сейчас такой творец, там такой святок, непонятный, с перстня. Я вижу, что я ошибу, он капли вывалится, он руки золота, серебра, процентов. Домица, смотри, купи, купи, ну все, что в семье, и она моя, была с бразильками, с розовенькими. Все, он это хотел. И вот он пришел и увидел такой богатый дом. А это был этот очень большой. И он там этот дом не был. Ну, что-то дом не очень, конечно, но наверняка он не живет, тот здесь эта личность. Дом, такая личность, это прямо в глаза закатывает. Наверняка, сказать, здесь он живет. Подошел, постучался, открыл себе санат, мы с вами шли бы санат, он тоже так уже в этот тоже. Ой, этот санат, она говорит, он здесь. А кто санат? Ой, брат, ну здесь точно. Нет, вот, вот, вот, вот. Где? Вот это лачок. Куда? Зашел куда даже стучаться негде было. Подошел и смотрит, сидит. В одной гарчике, голый, раздетый в одной гарчике. Шнур, кальтиман, лысина, шибка. И что-то пишет. Ну, посмотри. Никакой не толстый, никакой не богатый, ни перстней, ни колец, ничего. Посмотрел, вода стоит, еще какая-то циновка. Куча грязного белья там в корзине. И так очень много противоречий. Очень много посмотреть. Извините меня за все оскорбления, которые слышали. Что тогда, что он так был, в чем проблема, вы извините, я тут экзамен пишу. Что вы хотели? Мы уже сами решили, что она была с вами. Потом он-то с вами жил. Тогда я вас не знаю. Шелеса. Нас. Вспомнил, как все глаза закатывали. Это вы? Тогда это я. А сегодня не похож? Он сказал, на кого? Вы, за что? Вы, может, думали, кто-то другом сарай? Дайся, я вам дас. Дасы, дасы, а ну дасы. Слухал, слухал. Горький календар. Вы знаете, я пришел по указанию и по поручению Господа Шивы. Сказал, сказал, кого? Сказал, Господа Шивы, я совершал аскезу, и на этом проявился Господь Шивы, он сказал, что я должен идти в Вриндаву. Я попросил, и он мне рассказал всю историю, что я попросил, что не сказал, там, что вы мне дадите то, что сделает меня самым богатым. Сам пригласил на него смотреть. Как бы с вами знал, что происходит в сердце этого человека? Что происходит в уме? На что он надеется? Я сказал, богатым хочешь стать, да? Всю свою семью спасти, ну хорошо. Дай мне это, что сделать для богатого. Что же он так? Что он думает? Точно, помню же, как было у меня эта вещь была. Там, где вот в корзине взгляд у меня, пожалуйста, там посмотри, там такой камень возьми его. И стал дальше. Сейчас. Ты извини, я очень знаю. Я понял, что там, ты там правильно, я спросил правильно, там возьми. И он дальше писать стал. Он думал, что? Там возьми в корзине взгляд на жизнь. Не сделай. Это не тот санат. Что сейчас там? И он уже с таким настроем, сейчас он обнаружил, что это обман, кстати, он будет проклинать свои гневы, качество Господа Шивы тоже в нем проявляется. Быстро ты радовался, быстро ты гневался. Он пошел к цветы, в корзине, начал там копаться, и над ним увидел камень. Простой камень. Ничего не отличается, по-моему, ничего. Я понял, он мне камень хочет. Вытащил этот камень. Ты что? Согнать тогда. Да. Шути. возьми этот камень. И обычный камень, зачем там он? Возьми его. А за что? А ты не знаешь, что такое Чинтамани? Он понимал, слышал, что такое есть. Что это камень Чинтамани, он в корзине, с подгрязной. Шутишь, да? Он сказал, ну что решился? Взял камень. Там стоял какой-то другой камень, он прикоснулся. Камень сразу стал с чистого золота. Йохан, этот человек, он не поверил, он носит. Он схватил этот камень. Да, я тебе его даю, бери. Ты счастлив, то есть, если в этом счастье, то иди. Он подумал, нет, что это иллюзия. Он начал ко всему прикасаться, камень все тормил злоты. Вот как обрадовался, что он вообще отупел, ослеп. Он говорит, да брат, он тут не упал. Ну, брат, вот он запел, да. Когда с вами посмотрел на эти ворота, вы извините меня, вы видите там, что вы делаете. Да, и да, вот земля, моя радость, если сидите, да, не будьте счастливы, возьмите этот камень. Он взял камень, прижал к сердцу. У него была парика, ему было что-то камень, не знал, как он завернул, куда это спрятал. Вот теперь ему казалось, что все, он кто-то его украдет. Эти проценты, так сказать, посягают на его проценты, на его квартирку. Получит на улице. Лежат, как плотно за эти сапожки. Более того, он сначала пошел, потом увидел, что кто-то золото стало без присмотра. Он собрал это все и потащил это с собой. Это сами посмотрел на него и стал дальше. Когда он вышел из Индории, он дал таблета. Это надо, он отдал мне этот камень. Так просто. Это все надо. Хранил у него кучу древних. Что-то он меня обманывает. Значит, у него есть что-то еще. Самое важное, и чтобы вот я это не забрал, он дал мне этот камень, говорит, да, возьми камень, будешь сейчас. Значит, у него есть то, что он оставил себе, потому что не может человек отдать так вот, взять и отдать такую вещь. Значит, есть какая-то что-то другое, что на самом деле является еще большей ценностью. И он подумал, ага, он меня обманул, ах, негодяй, он начал совершать оскорбление в его адрес. Что, возьмите его? Вот с этим мешком вам и обратно. Что вы разборки чинили? И он опять завалился к нему туда. О, ты вернулся, что случилось? Что-то не так? Ну что-то оставил? Ну, что это? К чему-то прикоснулся? Думаю, что я вас пользуюсь. Сидите. Мне не нужно ничего, вы заберите. И стал тоже смотреть. Он все это сгрузил и сказал, ты меня обманул, ты мошенник, Санатана. Вот тебе надо. Что я сделал, господин? Он говорит, с вами надо посмотреть. Что я сделал, господин? Ты слуга всех. Что я сделал, господин? Ты мне отдал этот камень, куча грязного белья, что ты, значит, укрыл. И он так пренебрежительно уже к этому камню подъявил. Он сказал, дай мне то, что ты оставил себе самое дорогое. Шива сказал, что ты дашь мне самое ценное. У тебя есть что-нибудь самое ценное, что ценнее этого камня? Он сказал, а, ты об этом? Да, он сказал, у меня есть это. Ну, оно тебе не понравится. Он сказал, как? Если этот камень такой, ну, да не это. Он сказал, ну, не надо другое. Но это сделает не просто себя богатым. Сделать себя самой совершенной личностью у всех твоих близких родственников. Дай! Дай мне немедленно дай! Шива сказал, ты не следуешь! Ну, ну, ну, там всего. Остановляйтесь. Фонтанки на него налил. Это лидическое право. Швейцкое. Тогда сам Панисан сказал, хорошо, я тебе это дам. Но у меня одно условие. Перед этим ты должен все это золото или камень здесь, отвести и утопить в белую. Он был так договорен, что сейчас что-то еще больше, конечно, было жалко камень. Такой камень, он подумал, ладно, ради того, чтобы получить самое главное, можно все. Потом, о, нет проблем, все быстро собрал, побежал на музыку, скрутил этот мешок вместе с камнем и закинул. Вернулся и думает, какие же надо мешки сейчас, тюки, все готовить надо, чтобы вывозить это все, это все, что он сейчас не будет давать. Потому что он все разум не даст. Когда в уме все эти рисовали с картины, слоны, кровати, все будет все несут, и все ему, все ему, ему. Да? Куда ты очень особенно сидишь? Близко и тема будет. Это самое, когда сам хорошо я тебе даю, то что является самым-самым вообще центральным рядом. Он сказал, слушай, у нас хорошо слушай. Но все будет все это вот. Просто, ну как слушать? Вот так, слушай. Еще подожди, подожди, что я должен слушать? Садись, успокойся, садись. Это то, что сделает тебя полностью совершенно. Я сел, такой весь подозрением. Слушай внимательно и запомни. Вот сел возле правого уха. Все. Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари, Хари. Хари Рама, Рама, Рама, Хари, Хари. Теперь произнеси сам. Но ёпта глубже обшивайся, он говорит, ага, это какая-то звуковая вибрация, которая сейчас что-то сделает. Я сказал, ну-ну. Я сказал, ёпта. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе, Харе. Он тысячи людей спас, потому что они вернулись в успешный город.